Глава 11. Праздник с семьей удался. Было весело, сытно, шумно и радостно. Когда под утро уже развернули подарки, наелись, набегались и натанцевались, а мама дала команду вынести остатки праздничного стола на мороз и расползаться по спальням, Агния поднялась к себе, скинула нарядное платье и подошла к окну. Посмотрела на встающее солнце, вздохнула и... На подоконнике лежала знакомая цепочка снежинок. Девушка в панике схватилась за шею. «Нет, цепочка колье на месте, серьги тоже, и колечко блестит на пальце». Потрогав найденное украшение, Агния убедилась в том, что ей это не снится, и взяла снежинки в руки. «Браслет». Улыбнувшись, девушка поняла, что это подарок от Дэна, прижала его к щеке и надела. А когда уснула, снова очутилась на хрустальном мосту. «Ты надела мой подарок». Дэн улыбнулся и поцеловал Агнии запястье с рядом снежинок. «Надела. Как ты умудрился его передать?» «Написал твоему брату. Он забрал коробочку в ПВЗ и отнес в твою комнату». Хитро улыбнулся Декабрь. «Интриган!» Девушка ткнула его кулачком в плечо и тут же прижалась, признаваясь. «Я скучаю». «Я тоже скучаю», — вздохнул парень. Отец даже ругается, говорит, столько снега и льда не нужно, и дай поработать братьям. Но я скучаю, вот и торчу на работе весь день. «Сейчас же праздники», — возмутилась Агния. «Ну да, Ар психанул и выгнал меня отдыхать. Буду гулять по лесу, помогать маме с ее хозяйством». «Я тоже скучаю», — призналась девушка. «Жаль, мы не можем часто видеться, хотя бы во сне. И номер телефона я у тебя не взяла». «Запиши», — хмыкнул Дэн. И вывел пальцем синие цифры прямо на хрустальных перилах. Агния проснулась и тут же занесла номер в телефон. Подумала, какая глупость, но... Контакт Дэн немедля засветился в соцсетях, и это был он. Вздохнув с облегчением, Агния набрала привет, и в ответ тут же прилетела. «Привет, Огонек!» Каникулы прошли в режиме онлайн. Агния каталась с горки, пекла с мамой пряники, лепила снеговиков и ходила в гости. И все это в режиме конференции с Дэном. Он тоже занимался делами. Подкармливал животных в заповеднике, проверял уровень снега в тепличном хозяйстве и на полях. Иногда бегал на хладокомбинат и дразнил Агнию видом целого конвейера с мороженым. А потом началась учеба и обычные зимние будни. Завтраки в темноте, дорога к автобусу, зевающие сокурсницы и быстрые перекусы чаем с булочками в столовой. Дэну тоже добавилось работы, так что связываться они стали два раза в сутки. Утром, желая друг другу хорошего дня, а вечером, немного поболтав, спокойной ночи. Дни сменялись днями. За январем пришел метельный февраль, потом март с его почерневшим снегом, за ним апрельская капель. В один из ярких весенних дней на пороге дома появился Рель, тот самый парнишка, что приходил сватать Агнию вместе с родственниками. «Привет!» Он помахал рукой родителям девушки и свойски чмокнул ее в щеку. «Дэн просил передать, с днем рождения!» Сунул в руки корзину. «Мне на автобус пора, пока!» Агния слова сказать не успела. Парень вскочил на самокат и умчался. «Вот ведь сквозняк!» Фыркнула девушка, разглядывая подарочек. В корзинке обнаружился букет подснежников, большая плитка шоколада, свежая зелень и новая подвеска снежинка в коробочке. Девушка прикрепила ее к браслету и вздохнула. Очень хотелось увидеть самого Дэна, обнять, вдохнуть его свежий морозный аромат, но, кажется, он не может покидать Снежина, чтобы не испортить погоду. Нажав кнопку, Агния включила камеру. «Спасибо за подарок, Дэн, очень вкусно и красиво. Ариэль, как всегда, в своем репертуаре, появился и пропал». «Он тебе глазки строил? Я ему точно уши накручу», — сверкнул улыбкой Дэн. «Он был весьма лаконичен и молниеносен», — хмыкнула Агния. «Давай лучше покажу тебе платье, в котором я сегодня пойду отмечать день рождения с девчонками». «С удовольствием посмотрю», — обрадовался Декабрь.